Глава 4. Кровный брак. Павлоград ошеломлял. Огромный, роскошный, покрытый позолотой и стыканный небоскребами. Блестящий стеклом и сталью. Мы вышли из портального зала в старом городе, почти в самом центре столицы. Дворец Алмаза на ближайшем холме сверкал самоцветными бликами на башнях. Но нам надо не туда. Кривые узкие улочки старого города вывели нас в более современный район кирпичной малоэтажной застройки. Дальше виднелись, надменно взирающие на своих меньших братьев, небоскребы Золотого Ковчега, элитного района столицы, находящегося на острове, посреди рукавов небольшой речки. Когда-то этот остров звался Гроб. Вот такие превращения. «Карл Августович, думаю, надо найти гостиницу. Бросим там сумки. Ну и отдохнуть можно». «А какой у вас план, Олег?» «Найти гостиницу, потом найти Эра Соколова, ну и поговорить с ним. Попробуем сперва официальный путь, а после неофициальный. Ика сейчас отправлю разведать обстановку из номера. А то, боюсь, люди на улице, увидев, что я разговариваю с обезьяной, могут неправильно среагировать». «Возможно, нам подойдет вон тот отель». Августович показывал на скромный особняк в 5 этажей. Белые квадратные декоративные колонны на фасаде и веселый зеленый цвет здания мне даже понравились. Лаконично. Деревянные лакированные двустворчатые двери гостеприимно распахнулись, пропуская нас в вестибюль. Мы сняли двойной номер с раздельными спальнями и общей гостиной. Цены в Павлограде были, конечно... В общем, моя жаба придушенно квакнула. «Это потому, что она провинциалка у меня. Не дороже денег, пупырчатая». Отправил Ика на разведку на место работы Соколова. Через некоторое время пришел сигнал. Объект на месте. Близилось обеденное время. «Ну, Карл Августович, вызываем развоз и едем». «Я готов отправиться, Олег». Интерлюдия. Роман Соколов. Роман Соколов аккуратно, чтобы не хряснуть трубку, а стол положил ком. Настроение после разговора с потенциальным союзником окончательно испортилось. Наглые сектанты, поняв, что он в них нуждается, ломили цены своих услуг. У Романа вообще создалось впечатление, что они не собирались с ним делиться. Так что он уже подумывал, как бы соскочить с такого перспективного сотрудничества. Проблема в том, что сам факт обращения к этим ребятам его дискредитировал. После 2 раундов переговоров Соколов был уверен, что упыри не побрезгуют и шантажом. В потенциальную прибыльную идею они вцепились как клещ в туриста. В общем, со всех сторон выходило плохо. Он глянул на дорогие квадратные часы на запястье. Скоро обеденное время. Раздался звонок селектора. «Эр Роман, к вам на прием записался посетитель. На послеобеденное время». «Кто-то из клана? Клиенты?» «Нет, его зовут...» «Неинтересно. Зоя, сегодня я никого не хочу видеть. Назначим на послезавтра с утра. Найди у меня окно в расписании. Если не запишутся, значит, не очень надо было». «Будет исполнено, Эр Соколов. Кофе?» «Нет, пойду на обед. У тебя все?» «Да, больше ничего срочного. Все в рабочем порядке». «Ладно, скажи Косте, дармоеду, мы выходим». Соколов, не торопясь, пролистал парочку сайтов новостных агентств, походя отмечая самые кричащие заголовки. Если судить только по ним, у ожерелья наставал последний день. Апокалипсис, трэш, угар, развал системы. Все пропало! Ожерелье чуть не лишилось форта «Алый рассвет». Невиданный прилив. Так ли хорошо покровительство клана Рубин? В форте «Летнее озеро» отключен УТР. Население в ужасе. Рассказ читателя. Новые виды монстров. Техника не справляется. Очередная техногенная катастрофа на производстве азотных удобрений. Местные жители в панике. Родовые уродства аристократии. Чем грозят близкородственные браки? И вот из такого шлака состояли новости ожерелья. Соколов вздохнул. Настроение после разговора, скатившееся на дно, это самое дно пробило. В состоянии крайнего раздражения он покинул кабинет, рявкнул охраннику, тому самому Косте-дармоеду. «За мной, тупица!» Костя с привычно непроницаемым лицом отложил иллюстрированный журнал, поднялся, одернул пиджак, коротко кивнул секретарше Зое и, обогнав нанимателя, первым вышел в дверь. Зоя проводила шефа взглядом. Сегодня Эр-Роман был сильно не в духе. Из чего бы это? На миг ей показалось, что в закрывшуюся за шефом дверь проскользнул лилипут в черном плотном одеянии. Она моргнула. Дверь захлопнулась. Померещится же всякое. Она прошла к хозяйственному шкафчику, чтобы пополнить внезапно опустевшую вазочку с конфетами. Открыв его, она обнаружила множество фантиков и пустую банановую шкурку, аккуратно расположенную в центре композиции из обмусоленных бумажек. И никаких признаков конфет. Что за глупые шутки? И главное, чьи? Пребывая в недоумении, она заказала еще конфеты. Внесла этого Олега Строгова в расписание шефа на послезавтра. Выключила настольный ком. И пошла обедать. В столовку на втором этаже. Начальник все равно раньше, чем через полтора часа, не вернется. Спустившись с третьего этажа, Соколов в сопровождении охранника вышел на улицу. Весна вовсю вступала в свои права. Отвратительные зачатки листьев воняли липкой гадостью. Вонище. По мостовой повсюду виднелись лужи, натекшие с крыш окружающих домов. Грязище. Вызывать автомобиль было бессмысленно. Любимый ресторан находился на соседней улице. Столовую для сотрудников Роман демонстративно игнорировал. Еще и ком, кажется, в кабинете оставил. Скучище! Навстречу ему, неприятно улыбаясь, двинулся какой-то щегол, сопровождаемый стариком. Телохранитель дернулся, было перехватить обнаглевшего пацана, но у Романа, наконец, щелкнуло. Это же Олег Строгов собственной персоной. А с ним какой-то дед, которого ему корона в попечители назначила. Хотя он вроде эмансипирован. Какой попечитель тогда? Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Соколова. Он коротко рыкнул на охранника. «Пропустить!» Костя почему-то занял позицию между хозяином и стариком, не спуская глаз с его рук, которые тот демонстративно сложил поверх модной трости. Рангового кольца нет. На пальце какая-то дешевка из сувенирной лавки. Чего напрягаться? Делает вид, что работает. Козел. «Здравствуйте, Эр Соколов. Я Эр Олег Строгов», — по-прежнему улыбаясь, заявил недоросль. И протянул Соколову узкую ладонь. «Зная, кто ты, сам пришел. Вот ведь радость. Хотя...» Соколов бросил быстрый нервный взгляд по сторонам. «Улица людная. Может выйти скандал. Но такой случай упускать грешно». Соколов уже почти решился отдать приказ, как Костя, прекрасно знавший своего хозяина, негромко сказал. «Старик, рыцарь, капитан братства стали. Считайте, мастер-физик по-нашему». «Досадно. Устраивать драку с почти равным противником в общественном месте — плохое решение». Да и не потянет Костя мастера, а сам, скажем так, не физкультурник, а гуманитарий. «Ясно. Ну, здравствуй, Эр Олег Строгов. Мы не знакомы?» Соколов пожал протянутую ему руку молодого наглеца, которую тот продолжал держать на весу. Технически именно в этот момент он обрел свою смерть. Улица перед клановым офисом. Павлоград. В тот же момент, когда Соколов пожал мою ладонь, я спустил с поводка тихую смерть. Грань, которую я позаимствовал у некроса Шрама, ныне покойного. Да, дар похищения чужих граней сильно расширяет мой инструментарий. Изучивший мою подноготную, Соколов наверняка не ожидал от фокусника никакого подвоха. Аметисту бы он, скорее всего, руку жать отказался. Да и вообще, будь он поумнее, не стал бы жать руку кровнику в любом случае. А он раз и пожал. Мне даже не пришлось прибегнуть к домашней заготовке. Обливаясь слезами, повиснуть на нем с криком «Почему ты бросил нас с мамочкой и семерых моих братьев?» Обошлось без этого. А жаль. Тихая смерть. Очень пакостное проклятие из арсенала малефиков. От него помогает только узкоспециализированная защита. Уверен, такой у вражины нет. Оно абсолютно незаметно внедряется в ауру. До конца суток реципиент просто умирает. По естественным причинам. Следы проклятия обнаружить можно, только если искать специально. И может это сделать только старший мастер Турмалина, астральщик. Или тот же Малефик. Да и в любом случае тихая смерть — грань аметиста. И это тут при чем? Все, теперь Соколов покойник. Я выдернул ладонь из его крепкой хватки. Кажется, он пытался сломать мне пальцы. Демонстративно вытер руку о пиджак, еще раз улыбнулся ему. «Ясно, я тороплюсь», — сказал ходячий труп. Мою демонстративную дерзость он проигнорировал. «У меня обед. У тебя что-то важное?» «Нет, просто захотел встретиться с тобой лицом к лицу. Я, кстати, уже знаю, что ты ищешь». Еще одна улыбка до ушей. Соколов дернулся в мою сторону. Августович как-то по-особенному переместил руки на трости. Телохранитель кашлянул. Соколов совладал с эмоциями, натянул на лицо безразличное выражение. Хотя разбуженная аура так и бурлила. Бросил. «Я не понимаю, о чем ты. Ко мне на прием можно записаться». Не обременяя себя прощанием, отвернулся и зашагал в свой любимый ресторан. Обедать пошел. Последний раз в жизни. «Я же обещал прийти за тобой. И советовал тебе оглядываться». Голосом Арлекина прошипел я ему прямо в ухо, не размыкая губ. «Я уже пришел!» Соколов заметно вздрогнул и максимально, чтобы не потерять деловой вид, ускорился. «Ну, я говорил уже, что последнее слово и пафос — мое все. Старые привычки, что поделать?» «И все?» — спросил меня Карл Августович, когда мы шли обратно в гостиницу после нескольких минут тишины. «Действительно?» «Все, я же обещал, только разговор». «И что вы, Олег, сделали? Я не заметил никакого напряжения вашей ауры. Пусть это будет моим маленьким секретом». «Значит, все-таки сделали». Карл Августович удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. «Честно говоря, в какой-то момент я решил, что придется драться. Но обошлось, и слава силе. Так что, наши дела здесь закончены?» «Все верно. Сейчас пообедаем и в обратный путь». «Полагаю, о смерти Эра мы узнаем из новостей паутины». Я пожал плечами. Догадливость — это хорошо. Но некоторые вещи лучше вслух не говорить. Шансов на выживание у Соколова практически нет. На всегда срабатывающий, по мнению одного писателя-юмориста, шанс один к миллиону я бы не поставил и медный грош. Но в этом случае... Никто не властен над жизнью и смертью, а над новостями особенно. Хе. Ику дал приказ продолжать следить за Соколовым. Тот, вручив мне массивный, дорого-богато выглядящий ком, уковылял вслед за врагом. Мартых-клептоман — радость в семье. Покопаемся. Плотно пообедали в попавшемся по дороге национальном ресторанчике. Вкусно и недорого. Ну, по меркам Павлограда недорого. А вкусно даже по моим. Я смел все, что принесли, и добавки попросил. Было здорово тыкать пальцем в меню в незнакомые названия и потом смотреть, что это такое. Кому-то не понять, а я получил настоящее удовольствие от пробования этого нового времени на ощупь. Например, плескавица оказалась не супом, а здоровенной котлетой. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Хе-хе. После обеда я решил еще немного погулять по старому городу. Ностальгия зеркаля дири замучила. Августовичу я предлагал отправиться в гостиницу, но настырный старикан похромал вслед за мной. Все так изменилось. В доме, где держали самый известный в мои времена бордель, теперь книжный магазин. И даже памятной таблички нет, что досадно. Солнце лениво освещает в прошлом красную, а ныне имени место гибели какого-то хрена с бугра площадь. Здесь лилась кровь на дуэлях. По утрам выносили тела погибших. Днем кипела торговля всяким хламом. А теперь тишина и скука. Мостик через мыльную реконструировали, убрав с него чудесные работы Арнолда.

Найду себе других партнеров в таком случае. Все, не тратьте больше мое время». На настольных часах стрелки показывали без минуты полночь. Эр Роман Соколов сидел в кресле. В одной руке стакан с виски, в другой уже едва тлеющая сигара. Когда за 30 секунд до 12 ком наконец зазвонил, он вздрогнул и как-то вдруг расслабился. Принял звонок. «Да, хочу увидеть подтверждение». «Ясно». Он глянул на экран кома, быстро зашел в почту, прочел короткое письмо. Тут же отправил ответ, поднялся на ноги. «Я отправил вам, так сказать, основу истории. Это гарантия сделки с моей стороны». «Да, подтверждаю». Снова взглянул в почту. «Да, подтверждение оплаты пришло. Я с...» Минутная стрелка сравнялась с часовой, закрыв ее. Часы издали мелодичный, деликатный перезвон. На стене кабинета, прямо перед ошарашенным Романом, возникла длинная тень с чем-то вроде двузубой короны на голове. «Я пришел», — прошепел мерзкий голос Арлекина. Роман рухнул на ковер, как подкошенный. Его убил самый обычный тромб. Ерунда для ограненного его камня. Но только если ограненный в сознании, а тромб не в мозгу. «Роман! Роман! Ты же понимаешь, если решил кинуть нас, клан тебя не спасет! Роман!» — верещала трубка. Тень исчезла. Ик проявился в теле обезьянки. Забавное в этот раз вышло воплощение. Ик оскалил зубы и мерзко захихикал. Но он подошел к трупу Романа и, продолжающий возмущенно квакать трубки, аккуратно нажал кнопку отбоя и уронил на золоченый новый ком тяжелые настольные часы.